пусть даже там и интервью с Хутунхун. А вот Кир рассудил, что любопытство сильнее достоинства, поэтому читать потянутся все, а вот признаваться в этом потом не захотят. Так что лучше уж проконтролировать, чтобы хоть знать, каких ожидать слухов в этом сезоне. Я беру у Кира планшет и утыкаюсь взглядом в пронзительно-розовую страницу с боковыми панелями, составленными из снимков моих вещей. Сверху над текстом помещен маленький рисунок меня, сделанный Бэром для моей страницы. Что-то мне подсказывает, его разрешения никто не спросил. «Ты серьезно предлагаешь мне читать всю эту муть про башмаки?» — спрашиваю я, пролистывая списки брендов и адреса мастерских. «Вот тут почитайте». Кир выделяет пальцем абзац. «Хутунхун произвела на меня двойственное впечатление», — пишет странник. «Но скажу сначала пару слов о ее внешности, ибо многие портреты, как я убедился, обманчивы. Это женщина среднего роста и довольно необычных пропорций. Представлением о тощих землянках она соответствует только посередке, в талии. А в остальном вполне сойдет за обеспеченную горожанку. Что же касается лица, не стоит ожидать увидеть в ней героиню древней баллады с соболиными бровями и белым круглым, словно луна, лицом. Черты ее скорее отличаются опрятностью и умеренностью, чем, собственно, красотой. Это особенно заметно из-за чувственной подвижности ее лица, на котором выражения сменяют одно другое быстрее, чем она произносит фразу. Многие читатели, конечно, сейчас возмутятся, что сие недостойно столь высокопоставленной особы и что истинная женщина носит лицо как маску. Однако, смею заметить, определенное ребяческое обаяние в Хутунхун есть. И, возможно, именно благодаря этому она кажется намного моложе своих лет. С удовольствием подтверждаю сведения о цвете ее волос. Они не белые, а скорее того оттенка желтого, как высохшая на солнце сухая трава, и действительно свиты в плотные кольца. При осмотре интерьера я нашел пару волосков и тщательно их изучил. Они светлые до самой луковицы и сами собой скручиваются, даже если их намочить. Прежде чем духовники объявят на меня всепланетную охоту, оговорюсь, что после опытов волоски я сжег, заодно удостоверившись, что никакими темными умениями Хутунхун не обладает. Говорит, первая леди тоже не подстать рангу. Быстро и весьма прямолинейно. При этом ее манеру трудно отнести к какому-либо региону. Мне, уроженцу столицы, слышится в ее речи северная тягучесть. Но вот мой коллега-южанин отмечает, что и столичная резкость в ней тоже есть. Как бы там ни было, речь Хутунхун странна для слуха и изобилует всевозможными поэтическими оборотами, иногда не совсем уместными и даже не очень ясными. Смеется она громко, подолгу, и часто при этом запрокидывает голову, что позволяет собеседнику любоваться ее довольно красивой шеей, не прикрытой высоким воротником. Вообще, что касается одежды, вкусы Хутунхун весьма, я бы даже сказал, чрезмерно непритязательны. Пожалуй, самое шокирующее в ее наряде — это малое количество слоев. Она надевает нижнюю рубаху почти на голое тело, а поверх нее сразу диль, причем иногда это укороченный верхний диль. Я не обнаружил в ее гардеробе ни намека на подоплеки, рукава или нижние юбки. При такой умеренности удивительно, почему у императорской четы только два сына, да и те близнецы. Впрочем, как известно тем, кто читает заметки на сайте самой Хутунхун, она пользуется особым пластырем, позволяющим не задумываться о последствиях мужниных интересов. Этот пластырь, наклеенный почти под мышкой, она мне охотно показала, бесстыжо закатав рукав. Я знаю, что многие мои читатели открыли эту страницу с одной единственной целью — выяснить, наконец, устрица Хутунхун или нет. Так вот, дорогие мои, не все так просто. Стоило мне заговорить на эту тему, Хутунхун проявила себя как истинная леди, засмущавшись и предложив мне, как мужчине, обсудить сей вопрос с Ахматхоном, который, по ее словам, и является ключом к разгадке этой тайны. Так что в ближайшее время у нас на главной странице появится вторая часть описания быта императорской семьи от лица самого Ахматхона. Обычно, приходя в дом к известным людям, я готов к тому, что мне откроются семейные тайны или темные секреты благороднейших из муданшцев. Однако я привык выискивать намеки и зацепки самостоятельно, изучая положение вещей и случайно оброненные фразы. С Хутунхун же все случилось ровно наоборот. Она с удовольствием и даже, как мне показалось, с гордостью рассказала мне, как ей пришлось обустраивать дом в то время, как муж денно и ночно пропадал на работе, как она вынуждена пренебречь собственными интересами ради малолетнего князя, как она помогает старшему сыну в учебе и, клянусь своим писательским талантом, завтракает с матерью мужа. Любая взятая наугад столичная жена продала бы любимые бусы, но скрыла, что ей приходится подвергаться таким унижениям. Однако Хутунхун произвела на меня впечатление женщины, исключительно довольной жизнью. Круг общения Хутунхун тоже весьма неординарен. чего стоит уже упомянутая мать императора, много лет назад бросившая мужа и ныне живущая в одиночестве на северо-западном побережье океана, занимаясь там ловом рыбы и выделкой оленьих шкур. Мне удалось выяснить, что в молодости у нее было прозвище «Скорпена» за особую сноровку при ловле этой разновидности рыб и за ядовитый язык, последнее подтверждаю на собственном опыте. Также среди подруг Хотунхон обнаружились земная целительница, красотка с восточных островов, горнетская эмигрантка, жена наемника, и рыночная торговка с глухим именем, правда, исключительно одаренная по части рукоделия. Фотографии см ниже. «Какая пошлость!» — воскликнули бы многие читательницы, если бы я на этом закончил перечисление. Однако столь разношерстный круг знакомств дополняет никто иной, как властелин битвы и владыка подземного царства Ирлик Мангуст, собственной персоной, заглянувший на огонек прямо во время интервью. Да-да, я имел прекрасную возможность лично удостовериться в правдивости рассказов о дружбе Ирлик Хона с императорской семьей. Особо примечательным показался мне тот факт, что визит Ирлик Хона не вызвал какого-либо ажиотажа со стороны Хотунхон и даже матери императора. Было совершенно ясно, что бог зашел в гостиную по привычке, чтобы поговорить с императором о каких-то государственных делах. Однако императора там не случилось, и Хотунхон, вместо того, чтобы позвать мужа заступиться за нее перед лицом грозного бога, подружески предложила самому Ирлик Мангусту зайти к Ахматхону в кабинет, обосновав это тем, что муж будет рад повидаться. И что самое потрясающее, Ирлик Хон именно так и сделал. И вот что я вам скажу, дорогие читательницы. Какая из вас не променяла бы пару подобающих высокопоставленных подруг на возможность между делом обсудить новое платье с богом? Но перейдем теперь, собственно, к платьям. На этом я читать заканчиваю, потому что дальше следует нудный перечень моих предпочтений в одежде и интерьере. «Ну, я попала», — только и выдавливаю я. «По-моему, смешно», — щерится Кир. «Смешно-то смешно», — сетую я. «Только вот теперь меня на весь Муданг ославили, что я некрасивая, бесстыжая и ни разу не благородная дама». «Да вы не понимаете», — Кир давится смехом, еле выговаривая слова. «Теперь ведь все эти тетки будут вынуждены стать такими же». Я начинаю подыскивать слова, чтобы выразить свой скепсис. Когда в мой кабинет, где мы с Киром читали статью, врывается Азамат, размахивая незакрытым буком. «Лиза, ты это видела? Каков нахал!» «Интервью-то? Да вот, только что. Будешь ему морду бить?» «Морду не морду, а что-нибудь прищемлю», — свирепствует Азамат, забыв даже ужаснуться моему предложению. «Нет, ну что за хам? Он даже не поинтересовался, хочу ли я давать ему интервью. Просто взял и анонсировал». Я выпрямляюсь. «Погоди, так ты из-за этого тут буянишь? Что, он тебя не спросил?» «Ну да», — восклицает Азамат в широком жесте, едва не раздолбав бук о край смотрового стола. «Как он смеет обещать публике мое выступление, если только я решаю, когда и в какой форме обращаться к людям?» «А тебя не смущает, что он написал, будто у меня большая задница и унылая физиономия?» Начинаю закипать я. Азамат тормозит посреди комнаты и хмурится. «Он такое написал?» Я молча отбираю у него бук и указываю на пассаж, где повествуется о моем внешнем виде. «Рыбонька, так это же хорошо!» — успокаивает меня Азамат. «То есть странник, конечно, хамлоид, и у меня самое прекрасное, и никакие героини баллад тебе на подкладку не годятся. Но ты подумай о тех женщинах, которые это читают сейчас по всей планете. Ведь для них это значит, что не нужно морить себя голодом, чтобы походить на тощую землянку. Да и блинной красавицей быть не обязательно. И о мужчинах тоже подумай. Если дамы сбавят количество слоев одежды, да поменьше будут ругать мужей, может, у нас демографическая ситуация улучшится хоть чуть-чуть. А то последние 2 века рождаемость ведь очень низкая». «О мужчинах ты сам подумай», — ворчу я, хотя точку зрения Азамата в принципе понимаю. «Раз такой заботливый, иди сам и поболтай с этим странником про то, как правильно с женщиной в постели обращаться. Вот тебе и прирост населения». Азамат кривится и чешет в затылке. Кир давится хохотом, зажав рот кулаком, чтобы не привлекать внимание родителя. Еще решит, что ребенку нечего делать при таком взрослом разговоре. «Что-то в этом есть», — неохотно признает Азамат. «Я подумаю. Может, и правда черкану ему что-нибудь. Хоть ссылку на этот ваш с горнеткой проект дам. Боги, Лиза, кто бы мог подумать год назад, что вся планета будет интересоваться моей личной жизнью? Ладно, пойду пообщаюсь с автором всего опуса». Он щелкает по крышке бука с такой силой, что она захлопывается. Когда Азамат выходит, я вздыхаю с облегчением. По крайней мере, он не зациклился на том, что Ирлик все-таки сначала пришел ко мне, а уж потом к нему. Есть надежда, что приступ ревности хотя бы временно прошел. Но страннику своими руками бы бороду выдрало за то, что разболтал, если б только не была уверена, что он и об этом статью напишет, и гораздо более скандальную. Хорошо, хоть побоялся Ирлик и не стал намекать на неподобающие связи. Хоть бы уже этот Ирлик со своей законной женой помирился. Вот бы я вздохнула свободно.